Глава 10. По шоссе мчался черный микроавтобус. Фары рассекали серую мглу, начинало светать, небо окрасилось багрянцем. Мимо пролетел указатель, до Санкт-Петербурга оставалось 100 километров. По мере приближения к городу на шоссе становилось все больше машин. На водительском кресле сидел грязный оборванный мужчина. Его лицо, руки и одежду испестрили пятна засохшей крови. Водитель барабанил пальцем по рулю и часто глядел в зеркала заднего вида. Он лихорадочно соображал. «Возможно, нарк еще не окочурился. В таком случае бесноватые должны отвезти его в больницу. В их распоряжении осталась только одна машина, та, что принадлежит непосредственно нарку. Именно поэтому черноглазые не кинулись в погоню. А коллегу своего Зиги они попросту бросили. Но на то они и бесы. «Ничего святого!» Матвей усмехнулся своим мыслям. Тем временем лежащий на полу Зиги стал подавать признаки жизни. До ушей Матвея донесся слабый стон. Молодой человек поглядел вниз. Похоже, кровотечение прекратилось. Он сосредоточенно нахмурил брови. «На этой машине ехать опасно», — рассуждал Матвей. «Она уже может быть в розыске. Как писала та женщина, «Эо бенефициенда». У тайного клуба есть свои люди во властных структурах. Значит, от микроавтобуса нужно избавиться, и как можно скорее». Взгляд Матвея привлекла показавшаяся впереди автобусная остановка. План действий созрел мгновенно. Микроавтобус замедлил ход. За 50 метров до остановки автомобиль свернул на проселочную дорогу. Проехав немного по дороге, Матвей завернул на первую попавшуюся полянку и остановился. На поляне стояли два больших мусорных контейнера. Должно быть, дальше по дороге был поселок или садоводство. Место казалось подходящим. С шоссе машину не видно, людей вокруг нет. Есть возможность заняться делом. Матвей перетащил Зиги в салон и усадил на отдельно стоящее кресло. На животе вейпера щелкнул ремень безопасности. Черноглазый глубоко вздохнул. К нему постепенно возвращалось сознание. Немного поискав в салоне, Матвей нашел пластиковый пакет с кабельными стяжками. Именно такой стяжкой совсем недавно крепили его собственные руки. «Ну что ж, теперь твоя очередь, черноглазый». Заведя руки Зиги за спинку кресла, Матвей затянул стяжку. Вжик! Теперь можно и побеседовать. Несколько увесистых пощечин привели пленника в чувство. «Ах! Стой! Хватит, хватит!» Зажужжал инфернальный голос. Вид у пленного был убийственный. От ударов молотка правая сторона головы надулась. Всю поверхность лица покрывала запекшаяся кровь. Вишенка на торте — черные глазные яблоки. «Ну что, поговорим?» Матвей потряс молотком перед лицом пленного. «Отвечай на вопросы быстро и честно, иначе бить буду». Подбородок Зиги дрогнул. «Что ты хочешь знать?» «Почему для охоты выбрали меня?» «Ты подходишь!» Черноглазый часто и прерывисто дышал. «На таких, как ты, клиентам интересно охотиться. Еще мы, то есть мои боссы, ненавидят таких, как ты». «Каких таких?» Матвей склонил голову на бок. «Типа правильных таких. В общем, тупых». Зиги наморщил нос. Матвей как следует приложился кулаком. Из носа плененного хлынула кровь. «Мне из тебя каждое слово клещами вытаскивать?» Допросчик глянул на костяшки левой руки. «Давай, Зиги, не стесняйся. Кстати, откуда такое имя?» «Сокращение. От Зигмунд». Пленный хватал ртом воздух. «Ну и имечко». Матвей скривил губы. «Давай, бомби дальше. Времени мало». «Помнишь, 2 недели назад ты впрягся за подростка? 2 быка у пионерской прессовали волосатого ботаника. Другие люди проходили мимо, а ты такой взял и вмешался». В голосе Зиги прозвучала саркастическая нотка. «Продолжай, ушлепок!» Матвей угрожающе занес молоток. «Так вот, это была постанова с постановыми актерами!» — затараторил пленный. — «Так мы вас вычисляем. Потом пробиваем адрес проживания и все такое. Мы ищем мясо для охоты, Наш отдел организует сафари. Такие, как ты, типа неравнодушные. В общем, твой психотип. Мы вас таким образом истребляем. И заодно зарабатываем. Ах, вот оно как. Ну-ну, продолжай.